Мне заплатили до конца недели, а потом я уйду. Сказал им? Нет. Предварительно я отколочу Паркера. Он намного хуже Гормана и все время ко мне придирается. Вы же видели, как он обращается со мной. Да, у меня не было времени выслушивать жалобы Макса. Мне была необходима информация. Чем вы здесь занимаетесь? Он горько ухмыльнул. Всем. Повар, уборщик, дворник, мойщик машины. Чищу одежду, хожу за продуктами, за выпивкой. Давно они здесь обосновались? Не дольше меня. Один день. Их привез сюда я. И обстановку? Нет. Они сняли дом со всей мебелью. Так, когда они сняли дом? Не знаю. Мне они только приказывают. Они со мной не разговаривают. Их здесь двое. Есть еще девчонка. Так значит, это была девушка. Я допил до конца свой стакан и налил еще. Вы видели ее? Он кивнул. Ругается во всем, но ведет себя нормально. Ее зовут Веда Рекс. Она втюрилась в Паркера, насколько я понял. Это она сидит в саду у пруда? Возможно. Она целый день просидела там. Кто дал вам эту работу? Паркер. Я столкнулся с ним в городе. Он все знал обо мне. Он сказал, что будет платить мне большие деньги. Макс ухватился за стакан. Я бы не стал связываться с ним, если бы знал, что он такой мерзавец. Если бы не его пистолет, я бы ему показал больничные стены в клеточку. Так он носит пистолет, кобура под левой рукой. Он все время с ним, как будто ему угрожает опасность. Не скажешь ли, Макс, они деловые партнеры? Не похоже. Но я тоже так думаю. Никому не звонят, не пишут. Ни одного телефонного звонка. Кажется, они ждут, что что-то случится. Я усмехнулся. Да, что-то должно случиться. Верно, приятель, ты угадал. Держи открытыми глаза и уши. Мы сможем кое-что разузнать, если будем внимательными. Так и вы ничего не знаете. А зачем вы здесь? Какой-нибудь обман? Не нравится мне все это. Я хочу твердо знать, что все будет в порядке. Я скажу вам кое-что. Эта баба ходит во сне. Макс был изумлен. Что вы имеете в виду? Поэтому я здесь. Еще одна вещь. Она раздевается при каждом удобном случае. Он обалдело уставился на меня. Я так и думал, что она бесится с жиру. Веди себя тихо. Подтолкнул я его к двери. Ну, иди спать. Тебе еще повезет, повезет. Глава четвертая. А на следующее утро я познакомился с Ведой Рекс. Утром я с Паркером отправился на машине осматривать место предстоящей работы. К дому Бретта мы подъехали с заднего фасада. Машиной управлял Паркер. Он больше привык к домашнему уюту, чем к управлению транспортом. Мы дважды забуксовали, и колеса вертелись на краю пропасти. Я молчал, раз он не волнуется, то чего мне рвать на себе волосы? Даже машину он вел надменно. Его на маникюренные пальцы едва касались руля, как будто баранка была вымазана в дерьме. Дом Бретта был виден издалека, хотя он и окружен 12-футовой стеной. Он стоял на возвышении, и его нетрудно было разглядеть из-за гор. Но если вы подъедете поближе, то за сплошной стеной деревьев его не видно. На полпути к дому Паркер остановил машину, чтобы я мог разобраться в обстановке. Архитектурный план мы привезли с собой, и Паркер показал мне, где черный ход, и помог мне привязать план местности к дому. Он объяснил, что мне придется перелезть через стену, но это его нисколько не беспокоило. Вершина стены отцеплена колючей проволокой, добавил он, но этого не стоит бояться. Он был спокойнее меня, лезть-то предстояло мне, так что его поведение было естественным. А мне предстояло выполнить трудную, неприятную работу.